Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 1 августа 2014 года, пятница, 30-й день месяца Хелет, 7522 лета, четверник. Сегодня мы продолжаем тему, начатую в прошлом эфире, разъяснение глубины духовной сути песен птицы Гамаюн. Сегодня мы рассматриваем второй клубок. И главный соведущий у нас неизменный Игорь Александрович Глоба. Кто не знает, Всеслав, его имя по нашим славянским традициям такое. Здравия тебе. Здравствуй тебе и слушателям. Про первую часть мы достаточно подробно поговорили. Кое-кого все-таки это очень серьезно затронуло. И такой вопрос мне очень понравился, как женщина изложила. Если не возражаешь, я его зачитаю. Да, конечно. Здравствуйте, Всеслав. У меня к вам вопрос по песне «Птицы Гамаюн». Для начала расскажу, что со мной происходят удивительные вещи, когда я читаю эти песни. Во-первых, когда я начинаю их читать, у меня поднимается настроение, в душе возникает ощущение восторга, ликования и очень хорошо становится на душе. Такое чувство, как будто я соприкасаюсь с чем-то возвышенным, и в моей душе как будто просыпаются какие-то образы. Мне сложно их описать, так как они пока на уровне внутренних ощущений. Я слушала ваше разъяснение глубокого смысла этих песен. Мне было сложно понимать все эти образы, которые вы объясняли. Где-то к середине передачи мой ум вообще отказался понимать и слушать передачу. А вот в душе мне кажется, что даже без понимания в уме все образы птицы Гамаюн близкие и родные. У меня к вам вопрос. Воздействуют ли песни птицы Гамаюн таким образом на душу, на сознание, при том, что смысл песен не совсем понятен, даже после ваших разъяснений? В какой-то лекции вы говорили, что у каждого человека существует родовая память. Возможно, что она просыпается во время этого чтения. Еще меня удивляет, что мои маленькие дети с радостью слушают эти песни. Они-то точно не понимают смысла, почему им это нравится. Итак, если мы берем сам вопрос, разбит на три части, то он, наверное, можно так упростить его. Первое, даже если непонятен смысл при чтении, просыпается ли в душе что-то, активируется, вот то, что называется родовая память? Это первая часть вопроса. Вопрос понятен, и чтобы он был понятен ответ, давайте начнем тогда с образа родной речи. Я думаю, ключ лежит к разгадке в этом. Я у многих друзей своих и близких людей встречал, вернее, напарывался, можно так сказать, на непонимание в разговоре, потому что я давно уже стараюсь распаковывать, ну, сам для себя и в своих статьях распаковывать глубинный смысл родной речи. И те слова, которые удалось понять, внутренний глубинный смысл, я начинаю их применять в жизни. Но не всем внутренний глубинный смысл понятен. И получается, что для многих я начинаю сам становиться непонятным. Ну, простой пример. Возьмем слово «жрать». Я в речи применяю это слово, и одна из моих знакомых, очень хороший человек, культурная, воспитанная женщина, так это мягко намекает. Он говорит: Игорь, ну вот как-то ты говоришь, как вот сапожник, как этот извозчик. Я говорю: в каком смысле? Ну, у тебя, говорит, два высших образования, а ты вместо кушать говоришь жрать, просто уши рвет. Я говорю: понимаешь, Танечка, весь фокус в том, что я произношу глубинный смысл слова, а не тот искусственно наслоенный значение даже без образа, а просто значение, которое принято на данный момент в обществе. Например, жрать от слова жертвенную пищу вкушать, то есть пищу, предложенную на алтаре прародителю. Предлагается он обычно жрецом. И поэтому отсюда и говорят жрать, что после того, как жрец пищу предложил, он ее раздает остальным, как освященное на алтаре, значит, божество, ибо она уже насыщена изначальным светом прародителя. Слово «жрец» происходит от слова «жизнь-реце», то есть человек, знающий жизнь и изрекающий ее суть, ее основу. Поэтому, когда я говорю «жрать», я имею в виду вкушать жертвенную пищу, предложенную священнослужителям на алтаре, освященную прародителям и заряженную изначальным светом Ра, то есть праной. А кушать – это слово «кусать». То есть, наоборот, вот кушают собаки, а люди жрут. Она говорит, может быть, ты и прав, но уши все равно рвет, и, пожалуйста, при мне говори вот «кушать». И поэтому, может быть, людям не совсем понятны образы, потому что они пользуются навязанным смыслом. Ну, возьмем там от Луначарского в 17-18 году, окончательно убравшего образы из нашей азбуки. И азбоговедую, превратившись в абе, ве, ме и так далее. Так вот, это, я извиняюсь за длинное отступление, давайте хотя бы, чтобы лучше было понятно, как настроиться на эти образы, рассмотрим слово «гамаюн». Вот как ты считаешь, что звучит в этом слове? Вопрос, конечно, интересный. Честно, даже не задумывался. Никогда. Ну, все... Га, ну, га – это движение, да? Да. Первое понятно, а здесь оно, я могу... Так, плавать. Ну, давай, ты уже ухватился за ниточку, осталось только потянуть, потому что га – это движение. Ну, маять это сейчас тоже уже изменено это понятие, поэтому я вот боюсь здесь ошибиться в данном случае. Слово майя ведь известно, особенно тем, кто как-то соприкасался с йоговской литературой. Я даже не говорю, что он практикует йогу, вот хотя бы книжки читал. Майя – это иллюзия. Или морок в древнерусском языке. Но на санскрите древнерусский морок описан как майя. Майя – это вселенский гипноз, вселенская иллюзия. Получается га, майя, у, ны, у нас. Ны – это древнерусское мы. Или у, ны – это значит у нас. Путь в майе у нас. То есть наш путь сквозь майю, сквозь иллюзию. К кому? К изначальному смыслу, к истине. Именно поэтому этот корабль направляли из изначальных земель, где родились и повзрослели те наши родичи, которые потом основали колонию на земле. Как вот пишет Сидоров, из метрополии в колонию всегда отправляли помощь. То есть если мы знаем, что и на каких созвездиях рождались славяне и арии, об этом говорится в славяно-арийских ведах. Соответственно, там наши пращуры живут в этих созвездиях. И они как раз своим прапраправнукам и направляли гамаюн, чтобы праправнуки не впали в эту майю, в эту иллюзию. И разъясняли истинный смысл вед и правильное понимание ведических знаний. Получается, что это посланник от прародителя, пращуров, предков, который принес вести, принес правду от вышестоящих родичей, от родоводителей, чтобы мы не заблудились в этом мире. Все же знают о тибетской книге мертвых, но наверняка даже слышали уже, потому что литература появляется, что есть и славянская книга мертвых. То есть это конкретные поэтапные шаги в Нави, для души, чтобы она там не заблудилась, а сквозь морок Нави, то есть сквозь майю, сквозь иллюзию, смогла как сквозь лабиринт пройти и подняться в верхние миры к прародителю, к предкам, которые ее там ждут. Так вот и птица Гамаюн для этого посылалась. И когда люди слышат ее весть, пусть даже в тех образах, которые на сегодняшний день умышленно замылены, то есть замылен изначальный смысл, потому что азбука безобразная или безобразная, как правильно говорит отец Александр. Но они все равно внутри себя начинают, ну как бы свет брежить в их сознании, потому что это можно сравнить с пуповиной, которая начала действовать, или с лучиком света, который на темечко вот так упал, и начинает воздействовать, как лазерный лучик, который начинает в нас вливать изначальный свет Ра. То есть изначальный цвет нашего прародителя рода. И поэтому всплывают вот эти образы глубинные. Поэтому сознание реагирует как на глоток свежего воздуха сквозь вход помещения. Значит, я был близко достаточно к этому пониманию, только не мог объяснить, потому что у меня больше мается слово. Вот у нас есть такая поговорка, что ты там фигней маешься, да? То есть занимаешься тем, что нереально, то, что не приносит каких-то плодов. Получается, что маять и маяться – это что-то вот общее здесь имеют. Просто чуть-чуть в сторону я отошел к пониманию. Нет, ты не отошел в сторону. Слово «маяться» означает «маять себя». «Ся» – это же «себя». То есть вводить себя в иллюзию. Ты абсолютно правильно сейчас говоришь. Маяться – это самого себя в иллюзию вводить, в маю. Это понятно. Я просто говорю, что более точно не сказал. Мне вот «маяться» – крутилось слово. То есть, ну да, что ты маешься, то есть сам себя вот вводишь в иллюзию. А вот «маять», «мая», вот как-то немножечко я не вспомнил этот термин, йога, сколько я правильно сказал, и вот не смог точно объяснить. Ну хорошо. Благодарю тебя, очень хорошее объяснение, мне очень понравилось. А возможно, вот здесь вторая часть этого вопроса, возможно, что она просыпается во время чтения, то есть родовая память. Но здесь, наверное, сам собой ответ, да, приходит на ум. Да, и даже если современные слова пустые, к сожалению. Ну даже если вот слова оказываются пустыми для ума, разума и интеллекта, то вибрации родной речи для дивьего тела не пустые. И дивье тело реагирует на вибрации родной речи. И оно встрепенается, оно оживает. И возникает эта радость. Ведь радость-то слово – это «ра» вдосталь. А именно «ра» приносила Гамаюн изначальный свет прародителя в сознание своих слушателей, которые собирались, соезжались и внимали ее свету. И третья часть здесь у нас про детей, которые точно не понимают смысла, как пишет радиослушательница наша, но почему-то им это нравится. Вот позволь мне согласиться с милой вопрошающей, что дети точно не понимают смысла. Дети-то как раз точно понимают смысл. А почему? А потому что они сами недавно оттуда. Они сами недавно из мира яви прибыли в этот мир. И очень много свидетельств того, что дети до 3 лет устойчиво помнят прошлое воплощение. Многие до 7 лет даже помнят прошлое воплощение, но в любом случае до 7 лет дети находятся в возвышенном состоянии. И потому же их и называют ангелами во плоти. Потому что они из верхней нави пришли, и вибрации родной речи для них как раз понятны в большей степени, чем для нас, у которых более замусорено сознание вот этими пустыми словами. Они как раз слышат изначальный смысл. У них эти образы в сознании всплывают, как внутренние мультики. Они видят то, что мы говорим, то, что мы им эти сказки читаем. Мы же живем не один раз. Мы многие воплощения уже имеем за плечами, многие там даже сотни воплощений. Их сказки отзываются тем, что мы когда-то жили так, мы когда-то активно владели до начала ночи сворожьей и навьями телами, и глубьями, и колобьями. Мы также имеем опыт путешествия в иномирье, или в параллельные миры, или в высшие, или в нижестоящие миры. И родная речь будет эти образы, даже в таком ужасном состоянии, находящееся в виде слов пустых, ненаполненных изначальным смыслом, как сейчас, но сами вибрации будут, дивье тело. И дивье тело эти образы начинает во внутреннем мире распаковывать. И именно вот это отсюда внутренняя радость, отсюда понимание, потому что во внутреннем мире образы возникают. А у детей дивье тело еще не закрыто в такой степени, как у взрослых. Понятно. Хорошо. Давай тогда я задам вопрос, который, наверное, многих в той или той степени тревожит, может быть, в той или иной степени вводит тоже какое-то заблуждение. Примерно попробую сформулировать его так. Почему, если эта птица Гамаюн является проводником для представителей расы, из тех миров, где находятся наши основные силы, скажем так, почему для нас она говорила иносказательно, в виде сказки, а не такими терминами, которые более понятны взрослому человеку? Ну, ответ очень простой. Она прилетала не в постсоветское пространство. Она прилетала к волхвам и царям. И прилетала достаточно давно, до начала ночи сварожьей. И поэтому для них это было абсолютно понятно. То есть уточка, которая плескалась в море, это понятно образ, что это не та уточка, которую охотники часто подстреливают, а это нечто другое. Ну хорошо. А можно я сразу зацеплюсь за слово уточка? Если мы возьмем образ одной речи и распакуем, ведь раньше-то это рунами изображалось, возьмем руну первую, устой. То означает это. Чи или че, энергия жизни. Руна ка означает союз. Получается, что уточка – это тот устой, который нам энергия жизни чи создает возможность воспринимать устой. Устой – это ликон, традиция, веды, правила. Вот что такое устой. А К – это союз, то есть это энергия Чи, которая создает союз между нашим сознанием и сознанием прародителя, и это является для нас устоем, возможность устоять в мире иллюзий, устоять от искушений. То есть это луч прародителя, луч внимания прародителя, направленный в определенную точку, ведь это У – точка. Получается, что прародитель сконцентрировал свое внимание в определенной части поля своего сознания, океана своего сознания, и в этой точке его внимания зародилось вселенское яйцо нашей Вселенной. А в яйце, как птенец, вот в яйце созрел сварог, а сварог стал уже все нарождать внутри этого вселенского яйца. Да, это не та уточка, на которую ходят охотники поохотиться. И, конечно же, не та уточка, которая стоит где-нибудь под кроватью у кого-нибудь. Итак, давайте тогда послушаем второй клубок, и потом уже будем по терминам разъяснять и пройдемся так вкратце какие-то, может быть, интересные моменты, подкараулим и выведем на чистую воду из-под уточки. Давайте. Песни птицы Гамаюн. Второй клубок. Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как устроен был поднебесный мир? Родились как силы небесные? Как родился сварожич сияющий? И о силах черных поведай нам, и о первой битве добра со злом, о победе правды над кривдою. Ничего не скрою, что ведаю. Как на море купалась уточка, полоскалась на море серое. Выходила она на крутой бережок. Встрепенувшись, уточка вскрикнула: «Ой ты, морешка, море синее! Ой ты, матушка, мать сыра земля, тяжелешенька мне, тошнешенька, во мне силушки две упрятаны, в моих яичках схоронены, явь и навь». Стала утка яички откладывать, непростые яички, волшебные. Скорлупа у одних железная, у других из чистого золота. Поднималась тогда в небо синее птица-матерь-сва, мать небесная. Влетал из золотого яйца орел, возносился орел к солнцу красному. И порхнула за ним алконост, заревая птица рассветная, та, что яйца кладет на краю земли, синее море у самого берега. вслед за нею стратим, птица грозная. Если птицы те вострепенятся, море синее всколышится, разгуляются ветры буйные, разойдутся великие волны. А затем поднялась в небо синее птица вещая, Гамаюн. Что за птицы над полем взмывают? Это соколов сизых стая, это соколы Финист и Ророк над широкими реют полями. Тут завыли ветры, и гром загремел. Раскололось яичко железное. Явлен был из яйца силой навской черный ворон, сын Нави и уточки. Ворон стал над землей пролетывать, задевая крылом землю матушку. Там, где ворон перышко выронил, вознеслись хребты неприступные. А где землю задел краешком крыла, там земля на ущелье растрескалась, там легли овраги глубокие. А за ним стая черная, мрачным видением, с криком громким и жалобой горестной, поднялись птицы Навью рожденные. Птица-лебедь обида с печальным лицом, след грифон и могул, птицы грозные. А за ними сладкоголосая птица Сирин, что песни печальной одурманивает и манит в царство смерти. Потемнело от птиц солнце красное, воронье над полями заграяло, закурлыкали черные лебеди, а сычи и совы заухали. Тут ударил сварог тяжким молотом по горючему камню Алатырю, и рассыпались искры по небу. Так создал сварог силы светлые и свое небесное воинство. И тогда одна искра малая на сырую землю матушку падала, и от искорки занялась земля, и взметнулся пожар к небу синему, и родился тот час в вихре огненном, в очищающем яростном пламени, светозарый и ясный Семаркл огнебог. Ярый бог, словно солнышко красное, озаряет он всю вселенную. Под Семарглом огнем златогривый конь, у коня шерсть серебряная, его знамя дым, его конь огонь. Черный выжженный след оставляет он, если едет по полю широкому. И завыли тогда ветры буйные, и родился тогда в вихре яростном буйный ветер, могучий сворожий стребок. Он парил над горами, он летал по долам, он выпархивал из-под облака, падал на землю, вновь от земли отрывался, раздувая великое пламя. Подползал черный змей к тому камушку и ударил по камню молотом. Порассыпались искры черные по всему поднебесному царству, и родилась так сила черная, змеи лютые, многоглавые, и вся нечисть земная и водная. Что там в небе шумит, что грозой гремит? Это птицы в небе сходились, это правда билась с кривдою, это силами Нави боролась явь, это жизнь боролась со смертью. Стая светлая из-под облака, стая черная примечала. Видит, сила черная нагнала у того камня горючего. С поднебесья вниз с грозным клёкотом стали падать они стаям грающим. Вот слетел финист сокол на камешек. На гнездо черного ворона. Ухватил за правое крылышко. Проточилась кровь из-под крылышка. Стал тогда просить ворон сокола. «Ты пусти меня, ясный сокол, к воронятам моим на волюшку. И я тогда отпущу, как крыло щеплю, пух и перья развею по ветру. Как по морюшку морю синему одинокая лебедь плавала. Млад сизой орел налетел, настиг и расшиб, убил, растерзал ее. Из-под крылышек кровь руду пустил, распустил ее перья по ветру. Мелкий пух пошел в поднебесье, кости сыпались в море синее. Так сходились силы грозные. Билась яростно правда с кривдою. Одолеть кривда правду хотела. Но правда кривду все же переспорила. Полетела правда на небеса к самому небесному пращуру. Осталась кривда на сырой земле. Понесло кривду по всей земле, по всему поднебесному царству-мытарству. В чистом поле, широком раздолье, грудь на грудь две силы сходились. Бог Семаргл с небесною силою и чудовищный змей с силой черную. То не огненный вихрь по земле кружил, то Семаргл с небесною силою шел на силушку змея лютого. Стал Сварожич жечь силу черную, змей топтать, рубить и копьем колоть, а их головы далеко метать в море синее. Нечисть нежитью сын Сварога жжет, расходясь огнем во все стороны. Как подъехал он к змею лютому, змею черному, многоглавому, у того змея тысяча голов, у того змея тысяча хвостов, у Сварожича тысяча очей, тысяча зубов огненных. Завязалась тут битва грозная. Собирались тучи черные, полыхал, палил змея черного, сын Сварога и рода небесного. Обратился Семаргл в ясного сокола, птицу огнеперую, ророга. Падал соколом на врага своего. А змей лютый собирал силы черные. Тьмою мир застилал и тушил, заливал. Пламя вихрем стрельбогом раздутое. И от битвы той затряслась земля. Шевельнулся под ней мощный юша-змей. Море синее всколыхалось. Ужаснулась вся подвселенная. Далеко залетел ясный сокол, воронье бия, к морю синему. И тут сил у него не достало. И померкло тогда солнце красное. Погрузилось оно в море темное. Потеснил Сварожича черный змей, затопил он глою землю матушку. И пошел Сварожич на небеса, ко Сварогу небесному в кузницу. Полетел за ним лютый черный змей. Он вскричал над всю подвселенную. «Покорил я всю землю матушку, покорил я всю поднебесную. Был я князем тьмы, ныне буду я всей вселенной царь. Кузницы бога Сварога на небесах ни огонь горит, ни железо шипит, то Сварожич Семаргл пляшет по печи, а стрибок раздувает мощные меха и вдувает в горн свой могучий дух. Разгорается пламя небесное, искры падают, будто молнии. Звонко бьет Семаргл со Сварогом наковальню небесную молотом. Споро бьют, куют плуг пулатный. роблять войски сми до плеч. Рукаси білого сварога кує арею моцний меч. І ось знаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес. Меча окропила покрова, а рідна рік його Черкес. Говорят они змею черному: «Лют черный змей, повелитель тьмы, пролежи скорее три небесных свода, все три двери в небесную кузницу. Мы тотчас на язык тебе сядем, станешь ты тогда всей вселенной царь». Стал лизать черный змей двери кузницы. Он лизал, лизал, а тем временем плуг сковал сварог со сварожичем. Наконец пролизал дверь последнюю, и тогда сварог со сварожичем ухватили клещами горячими за язык змея черного лютого. Начал бить сварог змея молотом, а Семаргл огнебог запрягал его в тяжкий кованный плуг. И сказали они змею черному: «Будем мы делить под вселенную, по земле сырой проведем межу. Справа пусть за межою будет царство сварога, слева же за межою будет змеево царство». Послушали мы вторую часть, второй клубок. Теперь самое время нам более подробно коснуться того, о чем здесь говорится. Ну, здесь собрать обращение вначале. Птице, расскажи, как родились силы небесные, как родился сварожец сияющий, о черных поведай нам. И о первой битве добра со злом, о победе правды над кривдой. То есть уже вот в самом вопросе заложена фабула полностью второго клубка. Рассказывается краткое содержание, что, о чем будет повествовать Гамаюн. Мне сразу такой вопрос возникает, который был и в первой части, но сейчас я хочу более подробно его коснуться. Все-таки из птица Гамаюн говорит о том, что уточка родила сразу и светлые силы, и черные силы, и они сразу же вступили в битву. И в этой битве, в тяжелой битве, все-таки над кривдой правда победу одержала. Вот еще разок касаюсь этого вопроса. Зачем нужно было черных вот таких противников светлых порождать из одной этой уточки? Для чего это нужно было? Для чего нужно было довести до того, что Земля и Вселенная вокруг нее стала вся трястись? Неужели нельзя было просто, ну, и пускай будет и то, и другое, но драться-то им зачем? Ну, пускай живут там и спокойно занимаются своим делом. Как-то вот не очень, может быть, понятно многим будет. Давай попытаемся все-таки рассмотреть вопрос с точки зрения Яви, Нави и Прави. Для начала нужно вспомнить, что тем, кто читал Йога Васиштху, а тем, кто не читал, нужно бы ее почитать, это полезное чтиво. Существует океан сознания. Мы об этом говорили в прошлый раз. В этом океане сознания возникают определенные сгустки индивидуализированного мировосприятия, которое можно назвать исследованием прародителя самого себя изнутри. Но он таким образом, исследуя, он порождает, свое собственное сгущение своего собственного сознания в виде других существ. Ну, например, сварог – это более материализованное сгущение сознания прародителя именно в материальном мире. Мы образно говорим, что это его сын, что это его первородное существо. Но по большому счету это внимание прародителя, сконцентрированное внутри себя и смотрящее на самого, как бы прародитель смотрит на самого себя изнутри, глазами, ушами и так далее, сварога. Конечно, понятие глаза и уши неправомерно, потому что это многомерное сознание, но тем не менее это как бы взгляд на себя изнутри, из какой-то сконцентрированной точки внимания. Это если брать Вселенский океан сознания. Если брать события, происходящие внутри нашего яйца, нашей Вселенной, внутри этого Вселенского яйца, то тогда за образ можно брать микро- и макрокосм для лучшего понимания. Мы прекрасно понимаем, что на уровне макрокосма наше Вселенское яйцо при его зарождении можно отождествить с зиготой, которая оплодотворена сперматозоидом. На уровне микрокосма, если мы помним, что человек создан по образу и подобию прародителя. То есть на уровне микрокосма происходит похожее, похожее явление. Сперматозоид оплодотворил яйцеклетку. Сперматозоид – это символ, вернее, даже не символ, а это часть отца. В данном случае для ребенка это рода прародителя. А яйцеклетка для будущего ребенка – это олицетворение матери природы, то есть рожаны. Вот вам род с рожаной зачинают существо. И когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, возникает начало ее деления. Сначала на две. Мы, помня, что мы говорим о вселенском процессе, должны подразумевать, что на две – это значит белобог и чернобог. Потом на четыре. Это значит начало возникновения стихий материальной природы. Земли, воды, огня, воздуха и эфира. И начинается потом деление на 8. То есть идет одновременно и поляризация, и материализация. И из маленького сгустка, слизи, я образно говорю, на которые похожа внешняя яйцеклетка, возникает младенец, а потом и взрослое существо, у которого есть кости, зубы, как твердые вещи, череп, у него есть мягкие ткани, у него есть кровеносные сосуды, у него есть нейронная система, все это пронизано биополем на уровне, жарьего тела, на уровне навьего тела, то есть на уровне энергоинформационной матрицы, это жарье тела, на уровне чувств и страстей, это навье тела, на уровне мыслей, это клубье тела, на уровне образов и архетипов, это колобье тела, на уровне движений души, полета мысли, фантазии и мечты – это дивье тело. И далее идет причинное тело и, главное, живо. То есть тело света, которое во всем этом совершенствуется, управляя нижестоящими телами, оболочками. Вот мы описали человека как Вселенную. Но это микровселенная. А макровселенная это вокруг нас, и вселенское яйцо, таким образом, помня это, не материализуя до бытового уровня, можно отождествить каким-то образом с оплодотворенной зиготой, которая начала свое развитие. И сперматозоид можно сравнить с точкой приложения внимания прародителя с вошедшим в нее изначальным светом. В ведах так и говорится, свет Ра, изначальный свет, вошел в причинный океан материи и создал Инглию, то есть материю, насыщенную изначальным светом Ра. И получилась пластичная такая полуэнергия полуматерии, из которой начало развиваться мироздание и начало развиваться наше вселенское яйцо. В этом смысле получается, что Сварог, как первородное существо, и есть представитель прародителя в нашем вселенском яйце, в яйце нашей Вселенной. И он стал развиваться, то есть он стал порождать формы, качества и свойства жизнедеятельности этого вселенского яйца. А значит, сначала идет поляризация на белобог и чернобог. А белобог содержит в себе все силы света, а чернобог содержит в себе все силы тьмы. Но без тьмы и света, без этой первичной поляризации, невозможен весь этот цветной многообразный мир. Ведь в Велесовой книге конкретно говорится, я напомню, я уже об этом упоминал в прошлый раз, белобог с чернобогом перунятся, то есть сражаются, тем самым сваргу в равновесии удерживая. И это сражение идет не на уровне какой-то битвы не на жизнь, а на смерть, а на уровне взаимодействия, как в электромоторе плюсовой и минусовой потенциал энергии Перуна и Перуницы возникают, создают движение как бы ротора в статоре. Если человек несведущий, ну скажем, ребенок, который уже еще не, вернее, уже заморочен в материальном мире, еще не, вернее, уже не несет в себе изначального глубинного понимания правды жизни, подсмотрит, чем занимаются папа и мама в постели, то он может прийти в ужас, что папа душит маму. Значит, он пытается ее убить, задавить, сломать, там, порвать на куски. А на самом деле папа с мамой ему братика или сестричку делают. И они любят друг друга, у них объятия жаркие, как бы любовью люди занимаются. Вот так вот можно сравнить борьбу света и тьмы. То есть борьба не в том виде, как мы сейчас на ринге где-нибудь или где-нибудь там на ковре, когда друг друга, как ты сказал, хотят убить или там изувечить. Это всего лишь навсего взаимодействие, которое приводит к каким-то полезным, каким-то правильным результатам для чего-либо. Ладно, давай дальше. Ну, ответила птица Гамаюн, ничего не скрою, все поведаю. Ничего не скрою, что ведаю. И дальше начала рассказывать опять. Здесь уточка у нас присутствует, которая в море купалась, ополоскалась, выходила на бережок, встрепенулась и вдруг сказала, воскликнула, что, обращаясь и к морю синему, и к матери земле, что тяжело мне, тошненько, во мне силушки велопрятаны, в моих яичках схоронены, яфи-нафь, в яичках находится. Стала уточка яички откладывать, непростые яички, волшебные. Скорлупа у одних железная, а у других из чистого золота. Так, и вот тут рассказывается о том, что раскрылось яйцо золотое, исполнено силой Яви, и тогда поднялась в небеса птица-матерь Сва, наша матушка. В данном случае, вот матерь Сва, что имеется в виду? Ну, само слово Сва, это же рунический образ сияющей праматери Лады. Это ипостась Лады, женская ипостась, которая проявилась в материальном мире уже. И Матерь Сва – это Матушка Лада, проявленная в материальном мире. А сизой, седой или сизой орел – это ипостась сварога, проявленная в материальном мире. Это как раз мужской и женский аспект небесных существ, небесной силы. И они стали уже созидать. И золотое – это значит светящееся, то есть это силы света, силы сварога. А железное – это силы Нави, силы тьмы. Железо само по себе, ну, если мы возьмем «же» от древнерусского и «же», то есть это есть. «Ла» – это просветленная душа, потому что если мы начнем бодежными заниматься ее склонениями, можем получить «ле», ну, кому чему «ле». То есть и «же» – душе «зело», вот отсюда «же», «ле», «зело». То есть это для души «зело», чрезмерно. То есть «навь», как темная «навь», воспринимается как, но душой просветленной, как океан тьмы, который одновременно и величественен, и пугающий, потому что дышит неизвестностью, дышит глубиной, в которой можно просто утонуть. И поэтому Навь воспринимается как железо. То есть зело тяжелое для светлой души восприятие океана, вот этой причинной материи. Ну, еще с чем можно сравнить? Я говорил, что в нашем даже вот организме это что же микровселенная на уровне микрокосма? Есть мозг, а есть кишечник. И вот все, что касается высшей нервной системы, можно сравнить с структурами светлых сил, наполненным вот силой Яви, силой Прави и силой светлой Нави, то есть Слави. А есть кишечник, где конкретно происходит распад, разложение и с последующей, скажем так, исторжением вообще вовне. То есть это можно сравнить с темной Навью и существами темной Нави. У многих, которые мясо кушают, там еще и глистики живут. Вот, то есть конкретные змеи черные, которые гуляют там, как у себя дома. Вот это на уровне, грубо материального примера, но тем не менее, другая полярность как бы человеческого бытия, как микрокосма. Вот она, пожалуйста, нижняя, она пугающая, от которой душа пытается как-то отгородиться, но не было бы вот этих полярных понятий и полярных взаимодействующих процессов жизнедеятельности. А как бы человек в физическом теле жил, если в материальном мире оно вот так? Ну, я-то хотел уточнить, ты уже затронул более широко, я хотел уточнить про матерь Сва. Сва – это все-таки еще есть ассоциация с небесами. Вот. Сва, Деба, Сваха, да, то есть Сва, Рок. Свастика, то есть вот там присутствует здесь Сва. В данном случае мы говорим про птица-матерь Сва, то есть это небесная матерь, видимо, вот так, да, вот можно упрощенно. Да, я же сказал, матушка Лада, это мать наша небесная Богородица. А в слове Лада звучит не только любовь, но Лад еще и имеет значение порядок, упорядоченность. Поэтому это и любовь, и порядок. Угу. Дальше вылетел орел, вознесся орел к солнцу красному, порхнула за ним птица Алконость, заревая птица рассветная, та, что яйца кладет на краю земли, у синего моря, самого берега, вслед за ней Стратим, птица грозовая. Если те встрепенутся, море в синее всколышется, разгуляются ветры буйные, разойдутся волны великие. Вот здесь две птицы, орел, третья птица, первая, вернее, птица была орел, а дальше вот эти две птицы. Я не знаю, про орла здесь нужно что-то уточнять или не нужно? Здесь, может, тоже какой-то есть потаенный смысл. Но вот про две другие птицы, про вторую и третью, наверное, стоит рассказать. Смотри, мы говорим, еще в прошлый раз затронули, что бел горюч камень на уровне мира Нави можно сравнить, если брать наш микрокосм, человеческий микрокосм вселенского яйца, можно сравнить с Муладхарой чакрой. потому что она и символизируется как квадрат в соответствующей йоговской литературе. То есть Муладхара чакра, нижняя чакра, представлена как бел горючий камень. Почему бел? А потому что когда мы вдыхаем, вот те слушатели, которые знают понятие микрокосмической орбиты, то есть движение праны внутри нашего сознания, они должны понимать, что речь идет о том, что когда мы вдыхаем через ноздри, то два тока Ида и Пингала, то есть плюсовой прародительский ток праны и минусовой проматеринский ток праны, опускаются вдоль позвоночника по Иде и Пингале к копчику, и как раз вот эту силу небесную, материнскую, отцовскую, вкачивают в область копчика. Это и есть две птицы. Матерь Сва, божественный аспект прародителя женский, и орел небесный, то есть мужской небесный прародительский аспект, мужской энергии. Естественно, мужская энергия горячая, значит, насыщенная светом, а женская энергия холодная и насыщенная, скажем, энергии вселенской, ну скажем, вселенской воды или вселенского океана чувств. То есть она голубая обычно изображается. И это и есть те самые две птицы, потому что это энергии осознанные, они обладают способностью двигаться и в пространстве и времени, и вне пространства и времени одновременно. Поэтому они и проникают из мира в мир, и поэтому они образом птиц обозначены. Но когда прана опускается вниз и бьет по копчику, там активизируется энергия кундалини, тот самый вот черный змей. Получается, что его, эту силу, эту мощь изначального хаоса немножечко будоражит этой энергии прародителя, материнский и отцовский аспект. И он реагирует на это, он начинает, скажем, силу свою немножечко распаковывать. И слово «орел» — это же слово «ор», коренное слово. А «ор» — это причинная материя, которая снабжена прародительским светом. Можно сказать, что вот эта самая пластичная первичная материя, насыщенная изначальным светом, или инглия. «Ор» и инглия — это синонимы. И какие птицы взлетали? Сначала небесные, то есть те, которые не подвержены бесам, находятся за пределами влияния бесов. То есть это высшие энергии сознания и нашего, как микровселенной, и как макровселенной вселенского яйца, которое зарождалось. Потому что речь о людях пойдет только в третьем клубке. Сейчас идет речь о зарождении вселенского яйца на уровне Нави и постепенной структуризации и материализации вселенского навного яйца в явное яйцо. То есть образование вселенского яйца вот точно так же, как зигота. Сначала маленький комок слизи, а потом возникает человеческое существо, которое уже имеет кости. То есть энергии грубо материального плотного плана. Вот наш костяк можно сравнить с энергией Земли. Вот. Ну и соответственно там мягкие ткани с энергиями там, воды, еще более высшие, там, ну, скажем, центральную нервную систему с энергиями воздуха, в которой уже идет движение жизненной силы. И огонь – это наши электрохимические процессы в организме, а эфир – это наше сознание. То есть, получается, и во вселенском яйце эти же самые процессы происходили. Когда вот эта пластичная инглия, первичная материя, насыщенная светом прародителя, начинала точно как зигота делиться и разделяться по иерархии, что-то превращалось в грубо материальные формы, а что-то наоборот восходило, возносилось в тонкоматериальные и духовные формы. Мы в прошлый раз еще говорили, что Предыдущая вселенная была упакована в причинной материи и ор. Это та флешка, с которой потом раскручивалась программа развития новой вселенной. И вот когда ор распаковывается, одновременно возникают и небесная сила, и сила бесная, можно так сказать, или сила темной Нави. Почему вот все наши великие святые говорили, что они самые великие грешники? Потому что они распаковывали ор в ускоренном порядке, в больших объемах. И помимо святости, они в себе обнаруживали еще и глубинные, такие мощные движения как бы низшего плана сознания. Потому что распаковывается это то не только вверх, но и вниз. Это если мы возьмем график, вот пересечение вертикали и горизонтали, точка ноль. Так вот, сознание развивается не только от нуля там, до 10, оно развивается еще и до минус 10. Получается, вот это объем, и насколько силы света раскрываются у нас, настолько и силы тьмы. И как раз высший пилотаж в том, чтобы подконтрольными держать силы тьмы, поднадзорными. И в этом-то и заключается высший пилотаж духовного роста. Иначе очень легко сорваться в демонизм. А разрушительные силы, они очень мощные. Именно поэтому силы света, ну мы так зову, мы дети Бога, богов. И в нас заложено стремление за счет сил света удерживать под контролем и под управлением силы тьмы. И поэтому мы растем как боги. Иначе что мы тогда за боги? И вот если говорить о птице, первый алконост. Ал – это высшее. А кон – это изначальный смысл, изначальные правила. Можно сказать, кон и веды – это одно и то же. Ост, а есть такие даже современные слова, останец, остров, остов. То есть это некий каркас, некая суть, на которой держится, какая-то суть, на которой все держится, на которой все основано. Получается, что алконост – это нечто, первооснова, на которой держится правило и на которой держится все самое высшее. Вот алконост. И это энергия мироправи и энергия светлой Нави, Слави, которая является управляющей энергией, которая руководит развитием процесса жизнедеятельности и во вселенской яйце, и в нас самих. Стратим – это 100 ра. Ну, 100 – это цифра, ра – изначальный свет. Получается, что так можно распаковать. 100 ра – то им. То есть им – тем существам, которым предстоит управлять, дается энергия стократного ра. То есть энергия очень мощного управления силой света. И, конечно, она грозная, потому что кто ей может противостоять? Ей даже темные силы не могут противостоять. Это как попытка противостоять кусочку сухой травы или сухой бумаги, попытка противостоять лазерному лучу. Да он ее испепелит. Вот так Эстратим управляет и контролирует энергией тьмы и силой тьмы. Своей мощью, силой своего света. Но это свойство ипостаси Сварога. И наши тоже. Это наша сила воли, можно сказать. Наш свет нашей души, который контролирует наши низменные побуждение и поползновение. Можно сказать, что это совесть наша, которая контролирует наши там, попытки покривить душой там, или совершить что-то нехорошее. Вот стратим и алконост. Это наша совесть и интуиция, если брать вот эти сравнения микрокосма и макрокосма. Да, интересно получается у нас. Две птицы, это находятся они наверху, и две птицы находятся внизу. Но это все явь. Да, получается так. Это все взаимосвязано, нельзя разделить. Да, но я просто к тому, что они находятся, одни находятся в небесах, другие находятся, ну, одна вот первая мать Исландии в небесах, орел к солнцу красному поднялся, а эти птицы находятся ближе к нам грешным, как можно сказать, да, на земле. Одна вот рассветная, а другая в Синем море у самого берега. Да. Да, и что здесь еще говорится, интересно, что если птицы те встрепенутся, то море синее восколышется, разгуляется ветры буйные, разойдутся волны великие. Вот тут, наверное, надо уточнить. Эти две птицы, алконост и стратим, они что имеется в виду встрепенутся, что от этого встрепенания такого будут такие серьезные колыхания в море, ветра и так далее. Что это такое? А образ Синего моря – это образ, с одной стороны, стихии воды, а стихия воды всегда олицетворяет чувства. То есть это чувство не просто внутри нас, это чувство во всей Вселенной, на уровне даже коллективного бессознательного, океан чувств, от которых черпает свою силу навье наше тело, и в котором оно и пребывает, вот как я уже говорил, как медуза в море, просто сгусток морской воды и слизи. Но это же уже как бы отдельное существо. Также и наше навье тело – это как бы отдельное существо от океана чувств, разлитого в прародителе. Там же в этом океане очень много, как это сказать, слово вылетело прямо из-под языка. Фракций. Вот возьмем нефть. Высшая фракция – бензин. Нижняя фракция – это битум. И вот также в океане сознания есть высшие фракции – это идеи, образы. Более низшие фракции – это чувства. Еще более низшие фракции – это страсти, амбиции. Так вот, в океане чувств Синее море можно сравнить с океаном чувственной, чувственным океаном Вселенной. И представь, вот мы с одной стороны, допустим, мы силами своей совести, интуиции и силами своего дыхания, то есть праны, активизируем энергию кундалини, чтобы поднять энергию в высшие центры. Если ум не спокоен, если наше несбалансированное сознание, возникает буря чувств, вот есть такое выражение. Да, и даже если не брать медитацию, вот потому что не все йоги, которые имеют этот опыт, невозможности бурлящие чувства успокоить для глубинной медитации. Возьмем обычную житейскую жизнь. Человек вот входит в состояние стрессовой ситуации. С одной стороны, его совесть говорит, ты не прав. С другой стороны, интуиция говорит, куда ты лезешь. А вот это вот желание добиться во что бы то ни стало вызывает в его сознании взрыв и бурю чувств. И может быть, внешне не видно, а внутри он весь кипит, как расплавленная лава или кипящий котел. Вот это и есть, если эти птицы встрепенутся, Синее море восколышется. Потому что совесть и интуиция, если уж совсем упростить, не говоря о энергии Иди и Пингали, которая заставляет столб энергии кундалини подниматься вверх по сушумне. Просто вот даже если совесть и интуиция на нашу душу воздействует, которую тянет там исполнять материальные желания, а совесть интуиция говорит, ты должен о Боге думать, ты должен сдерживать свои страсти и свои стремления в узде. Ты родился в этот мир для совершенствования. Чё тебя тянет вот за той вот симпатичной юбкой, которая ничего тебе в жизни не принесет? Ты лучше занимался там семьей, там совершенствованием, упорядочиванием там своей жизни. И, конечно, в душе возникает буря, потому что чувство – это очень сложная для обуздания стихия, потому что это первичный океан вот такой вот первичной материи, которая одухотворена, но тем не менее тяготеет к материальному. Ведь мы мыслями можем чувство контролировать, потому что мысли ближе к отцовскому аспекту, это более высшая, скажем так, вот, фракция, как мы уже использовали в этом океане сознания, чем, допустим, чувства и страсти. Поэтому высшие силы всегда могут и взбаламутить эти чувства, и наоборот заставить их успокоиться. Все зависит от точки приложения сил и нашего устремления. Так, понятно. Еще здесь два сокола у нас присутствуют. Сокол Финист и Ророк, которые над широкими реют полями. Хотелось бы тоже дать пояснение по этим названиям Финист и Ророк и почему именно широкие поля, над которыми реют. Что это за образ такой? Ну, если сокол брать изначальный смысл, то это... скажем так, соответствующий коло. Коло – это круг. То есть это контроль внимания, скажем, над кругом определенной сферой. Но это можно сравнить их с контролем нашего внимания или с контролем внимания вышестоящих ипостасей Финиста и Алконоста. Это как вот если брать царя, с царицей, это, вот сказать, Сварога и Лада. Но у него есть, скажем, у царя и царицы есть, значит, генерал его армии и главный министр, который управляет мирным, как бы, населением. И генерал армии, управляющий его военной частью населения. Но у этих министра и генералов-то есть подчиненные. У генерала есть воеводы, у министра есть наместники. Так вот, Финист и Ророк можно сравнить с наместниками, которые управляют всем государством. Мы же ведь говорим о развитии вселенского яйца и градации тех сил, которые сотворяют процесс жизнедеятельности и контролируют его. А поля, поля – это поля сознания. Меня интересует сама расшифровка слова «финист» и «ророк». Что там скрывается такого, может быть, потаенного для наших радиослушателей? Ну, я к своему стыду признаю, что я сейчас не готов распаковать внутренний смысл образа фита. Ну, не знаю, заклинило меня. Но «ист» – это истина. Получается, что нечто, контролирующее истину, вот здесь «финист», смысл «финиста». А Ророх, Ра – это изначальный свет, а Сварох и Ророх – это как бы… Ророх – это представитель Сварога. И так мы переходим ко второму этапу. Первое – разобрали светлые силы, порожденные золотого яйца. И тут, значит, завыли ветры, загромохал гром, загремел. И раскололось яичко железное. И вот тут начинается выползание многих-многих и вылетание многих-многих представителей Нави. То есть черный ворон здесь появляется, сын Нави и уточки, который летал над землями, над землей, задевая землю-матушку крылом, и там, где перышко выронил, вознеслись хребты неприступные, а где землю задел краем крыла, там земля на ущелье раскололась, там легли овраги глубокие. А по ворону что-то комментировать будешь? Ну, ворон, мы уже говорили, ор. Это изначально прах, то есть изначальная материя. Ворон, можно сказать, ведающий ор. То есть тот, кто ведает, как управлять грубо материальными силами, силами Нави, вот именно силами вот этой вот вселенского хаоса, так можно сказать. И силы это не слабые, мягко выражаясь. Но возьми нашу, вот если человека брать как микрокосм, мы рассмотрели о высшей его сфере его сознания, но есть же еще гнев, есть еще злость, то есть низшие сферы его сознания. И вот как раз ворон олицетворяет вот эти вот вещи. Желание убить, порвать и на уровне, скажем, действий это и как раз таки сила, которая порождает разрубить, разрушить. И в данном случае вот эти силы начали распаковываться. Почему первые светлые? Потому что это прародитель создавал, и мы, как его копия на микровселенском уровне, его дети, Мы сначала развиваем божественное, и силой божественного контролируем демоническое. Поэтому сначала распаковывалось божественное, а потом под его управлением и контролем распаковывалось демоническое. Хорошо, давай дальше смотреть, что у нас за вороном появилось. За ним стоит черным мрачным видением с криком громким и жалобой горестной поднялись птицы Навью рожденную. Птица-лебедь, интересно сочетание, птица-лебедь, обида с печальным лицом. И вслед грифон и могол, птицы грозные. А за ними сладкоголосы птица сирен, что песни печальную одурманивает и манит. Царство темное, царство смертное. Вот у многих птица-лебедь ассоциируется с чем-то таким возвышенным, красивым, а здесь обида с печальным лицом. Очень как-то интересное такое сочетание. Что скажешь по этому поводу? Это две ипостаси нашей души. Лебедь вот в нашей традиции – это ипостась нашей души. То есть на санскрите это современное слово «лебедь», а на санскрите или на древнерусском это «парамахамса». То есть «пара» – это «высший», а «махам» – это «машущий», то есть парящий, летящий. И в нашем понимании белый лебедь – это душа, которая возносится к Богу, возносится к истине, к свету. А черный лебедь – это как раз амбиции, тщеславие, гордыня, похоть. Это другая полярная сторона, но все той же самой души. И во вселенском яйце вот эта поляризация началась. Потому что оно же тоже является живым существом, которое внутри себя настраивало жизнедеятельность новой вселенной. Так же, как и зигота, отделясь, упорядочивает жизнедеятельность рождающегося и развивающегося младенца. В каждом из нас есть и высшее, и в каждом из нас есть низшее. И дай Бог, если высшее контролирует низшее, тогда мы духовно развиваемся. Но у всех же есть обида, амбиции, тщеславие, гордыня. Но здесь именно обида присутствует. Хорошо. Вслед грифон и могол. Тоже присутствуют часто эти птицы, грифон и могол, но что это в славянском миропонимании, в славянском представлении, что это за птицы, за что они отвечали и на что они были направлены? Ну, могол – это самое простое, это слово могущественное, то есть могущество души. А ведь у нас, когда говорится о том, что 300 лет на Руси было не монголо-татарское, а моголо-татьарское иго. То есть могущественные тати, то есть таты, отцы, арии, наводили порядок на территориях, которые подпали под воздействие чужеземной религии и стали устраивать братоубийственные гражданские войны на своей территории. Вот 300 лет мозги вправляли. То есть могол, это уже известно как бы тем, кто занимается изучением традиции, это могущественный. То есть птица-могол, понятно, это внутреннее могущество. А гриф, это же, ну даже если брать современное название птицы, это птица, которая поедает падаль, то есть ну, может быть, не только падаль, я боюсь в этом ошибиться. Мне сложно сейчас распаковать слово грифон. Он, понятно, это он. Слово гриф, торможу, прошу прощения. Но в любом случае это силы нашей нижней нави. Это силы, побуждающие нас чувствовать время от времени приливы, такие, скажем так, волны гордыни, тщеславия, амбиций. То, с чем нам нужно справляться. Вот эти энергии. То есть могущество, которое разрушительно. Ведь когда в нас, как сейчас современная молодежь говорит, планка падает, и человек впадает, допустим, в гнев, он же может разрушить все на своем пути, а потом долго и сильно каяться, когда включится здравый смысл, совесть и интуиция. Вот это вот те самые две полярные силы в нашей душе, которые и взаимодействуя как раз позволяют нам духовно расти и силами высшими упорядочивать и контролировать силы низшие. Вот грифон и могол – это очень мощные силы, но низшего порядка. Может быть, каким-то образом грифон связан с поеданием чего-либо, как вот ты правильно сказал, грифон все-таки это птица, которая подбирает падаль, поедает падаль. И если примерять это к человеку, то если человек начинает уподобляться к грифу, он начинает есть все подряд, да, вот, начинает сражаться за эту падаль, то есть как-то вот опускается до уровня падальщика. А могол, может быть, здесь в упрощенном понимании нечто, такая мощь. Есть люди, которые своей силой гордятся, своей силой как-то перед другими пытаются значимость свою показать. Но это, когда сила без царя в голове, то это тоже что-то очень низкое. То есть, когда она неупорядочена, сама собой развивается. Может быть, как раз вот здесь вот обида, чревоугодие с каким-то низменным таким качеством чревоугодия и мощь, которая безупорядоченная, как раз и тут, наверное, имеется в виду. Так если упрощенно смотреть. В этом плане ты абсолютно прав. Это в любом случае, это энергии, скажем так, материального мира, это энергии, ведущие нас к невежеству. Но невежество-то оно мощное. Это-то отрицать невозможно. И хотя здесь говорится, что это птицы Навью рожденные, но очень интересно, иногда парадоксально звучит, но связь неимоверно четко здесь просматривается. Потому что из Яви как раз пробираются часто такие призывы и позывы для человека, которые вызывают страсти, вызывают какие-то необдуманные действия, неразумные, можно так правильно так сказать, неразумные действия, которые ведут человека вот к третьей, к последней птице, сладкоголосой птице Сирен, что песни печальную одурманивает и манит. Царство темное, царство смертное. То есть вот эти вот все птицы поработали, обида, ну, упрощаем, чревоугодие, безмозглая сила какая-то. И в конечном итоге вот птица Сирен, помнишь, это была песенка «Но дурака не нужен нож, ему немножко поднаврешь там, да, и подпоешь, и делай с ним что хочешь». Вот из этой же серии. То есть тебе рассказывают, ты можешь в этой жизни брать все, ты можешь стремиться ко всему, чего угодно, ничего для себя не жалей, думай только о себе и так далее и тому подобное. «Живем один раз». Да-да-да, и в конечном итоге вот этой песней печальную одурманивает людей и в темное царство смертное вовлекает. А вот эти птицы до нее, до сирена присутствующие, они помогают очень хорошо еще усугубить, привязаться вот к этому земному, причем низкому самому земному, не вверх стремиться, а вниз туда вот. И, в конечном итоге, явью быть поглощенными. Ой, навью быть поглощенными. Вот если вот в упрощенном варианте, то, может быть, здесь как раз подходит. А если мы сравниваем макро и микромир, то здесь тоже можно провести параллели и подняться уже на более высокий уровень. Да, ты абсолютно прав. Если брать обычное бытовое сознание, ты распаковал на 100% верно. Если брать все-таки вселенские процессы или даже общественные процессы, вот в общественном процессе это можно сравнить низкий уровень, это с коллективным, бессознательным. Вот. А выше как бы уровень с коллективным, сверхсознательным. То есть же у нас эгрегоры, понятие эгрегоров. Вот эгрегор, допустим, национальной гордости, эгрегор там, достоинства национального. Это как бы то, что нас ведет к созиданию. Но есть же эгрегор еще и национальных недостатков, вот, коллективных таких низменных страстей и низменных побуждений. Но никто же не скрывает, что полстраны спилось. Вот это как раз вот песней печальной завлекает царство смерти. То есть я вот хороший, а меня не ценят. Вот был Советский Союз, а теперь его нет. И был я инженер, а теперь я никому не нужен. Залью-ка я горе с это, водочкой. Вот это и есть как раз влияние коллективного бессознательного в отрицательном смысле. Это вот на уровне общественных процессов. А если брать уровень энергетический, вселенский, то мы же все знаем в той или иной степени, что существует темная нафь. И душа в посмертии, если человек йогой не занимается. Потому что если занимается, он это при жизни изучает, эти миры. Светлую нафь и темную нафь. Йог при жизни путешествует и в небесную Русь к своим родичам, и там получает от них наставления, и в миры чистилища, где он как бы понимает, от чего надо отталкиваться и куда, не дай бог, попасть. Но он в исследовательских целях туда тоже заглядывает. А обычное обыденное сознание после смерти, когда нет уже поплавка, который поддерживает в мире яви сознания, он либо поднимается, если он жил по совести и набрал благой кармы, либо он проваливается в чистилище, где им занимаются там по полной программе, избавляя его от низменных качеств, делая ему то низменное, что он мечтал для себя в тайне, в тишине, или делал для других. Поэтому вот как раз-таки эти птицы и душу либо вниз увлекают, то есть энергии, разумные и осознанные энергии, либо вверх, то есть либо Белобог со своей командой, которую мы уже с тобой озвучили, либо Чернобог, который, со своей командой, которую мы тоже озвучили. Душе постоянно предлагает выбор. Давай с нами. Один говорит, давай с нами, другой говорит. И душа, делая этот выбор, совершенствуется, либо деградирует. Угу. Родился у меня такой вопрос. Вначале ты говорил, что если брать по шкале от 0 до плюс 10 – это свет, до минус 10 – это темень. И человек, если поднимается вверх, то раскрывает вверх, то и низ тоже он раскрывает. То есть, если плюс 10 стремится, то и минус 10 тоже раскрывает по закону соответствия. И ты сказал еще интересную фразу, что если человек не контролирует темную часть, то в этом случае происходит много неприятного. Но ведь если человек не контролирует и светлую часть, могут произойти много неприятностей. Как ты думаешь? Да, может быть и такое. Но вот какой пример привести? Ну, пожалуй, есть один пример. Нас же в светлой нави, если мы, допустим, находимся в осознанном сновидении, в светлой нави встречают наши боги, наши предки, наши родоводители, наши те родичи, которые отвечают за наше совершенствование. Они в нави нас испытывают, проверяют нас на крепость, на зрелость. Вот из личного опыта приведу пример. У меня было такое измененное форма сознания в медитации, когда я попал в достаточно светлую нафь, но она была близка к явному миру. Я увидел, что, ну вот как в фильме «Аватар», все более яркое, более насыщенное. Ну, было понятно, что это светлая нафь, матрица материального мира. Именно верхняя матрица, потому что очень все красиво было и явственно. И при мне были дети, мы там с ними это все разглядывали, а у меня уже на тот момент, ну, были физические дети. И в этом состоянии сознания я их воспринимал находящимися рядом с собой. И когда я обратил внимание на солнце, оказалось, что оно приближается. Приближается с очень большой скоростью и увеличивается в размерах. И стал увеличиваться внутренний жар. Я понимал, что это не физическое ярило трисветлое, это какое-то существо очень высокого порядка приближается к нам. А соответственно, коль скоро оно излучает очень мощный свет, то становится не просто жарко, а невыносимо жарко. И я уже почувствовал, что, образно говоря, волосы горят на теле, на голове. И тогда я собой, а интуитивно как-то вот прикрыл детей. и укор почувствовал на уровне души. Что ж ты, типа, детей-то от меня закрываешь? И я говорю, а так сильно жарко, и я понимаю, что это свет, но еще не в силах я это выдержать. И я собой их закрываю, вдруг они, им будет плохо. И ответ вот такой пришел. Они еще недавно только отсюда, они более светлы, чем ты. Ты сейчас проявил страх. Я так типа оправдываюсь, говорю, так это же не страх был, это попытка защитить, это беспокойство. И ответ пришел, беспокойство это пусть даже возвышенное, но все равно форма страха. А страх един. Ты еще типа не готов. И так шух, существо и удалилось. Вот так вот предки нас тестируют. И если мы не доверяем в достаточной степени высшим силам, силам света, мы можем вот таким образом перед ними оказаться не совсем достойными близкого прямого общения. Потому что мы испытываем дискомфорт и вызывающий страх. Понятно. Здесь можно еще привести такой пример. Человеческое тело, вот если мы берем опять же ту шкалу, где посерединке 0, вверху плюс 10, внизу минус 10, оно, вот, тело находится на этой дорожке, вот этом нуле, и развивается, как ты правильно сказал, и светлая, и темная часть, иначе будет очень сильный перекос. И если мы развивать будем только светлую часть и стремиться только туда, то так или иначе может произойти очень серьезный разрыв на физическом плане. То есть, не уравновешивая светлую часть темной частью, не познавая светлое и не познавая темное одновременно, и наоборот, мы можем внести очень серьезный дисбаланс в физическое тело, которое нам дало тоже для определенных целей на Земле. Ведь многие у нас как говорят, я устремлюсь к свету, мне тело больше не нужно. Вопрос, а что ты тогда на Землю-то пришел? Зачем это тело тебе было дано? Да, сидел бы себе в светлой Нави и не дергался. Ну да, тело тебе же дано, для, оно же и в темненьком может быть, и в светленьком, и чистенькое, и грязненькое, и за ним надо следить, и иногда и болезни какие-то происходят с ним не просто так, а из-за того, что подумал даже, может, что-то не то. Вот, и если уж ты здесь на земле появился, и это тело тебе дано, значит, оно для чего-то нужно. И, на мой взгляд, одно из проявлений умалишения – это когда человек пытается от этого тела полностью отстраниться и сказать, ну, оно мне вообще не нужно здесь, это какая-то ошибка, случайность, я вот познаю только светлое. И другая ошибка тоже, умалишенность какая-то, стадия какой-то умалишенности, когда человек, наоборот, стремится к черному. Он полностью туда хочет залезть, получить все на этой земле, сразу в этом теле все, ну, о чем мы с тобой говорили и так далее. То есть это две противоположности. Одни стремятся туда, другие стремятся сюда, забывая про то, что уравновешивать необходимо и познавать необходимо. И если ты не познаешь одно из проявлений света, то в этом случае ты не развиваешься полноценно и свою, может быть, земную жизнь проживаешь не так, как она должна вообще-то быть прожита. Я с тобой полностью согласен и могу еще расширить пример на уровне общества. Ты сейчас говорил о уровне человеческой жизни. Я могу на уровне общества тебя поддержать. Одни стремятся в монастыри, другие стремятся в публичные дома. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее, вот это показатель того, что ни там не проявляется здравомыслие. А здравомыслие проявляется в том, что семейный ашрам – самый суровый ашрам. Потому что развиваться в семье, иметь и земную любовь, и небесную любовь одновременно, допустим, с женой и небесную, и земную одновременно, от чего дети рождаются, а потом с детьми иметь только небесную, потому что с ними, ну, нормальный человек даже не может себе представить таких же глубоко близких отношений, как с женой и мужа у жены. И там в большей степени небесный аспект проявлен. Но это крайняя еще и ответственность серьезная, когда нужно нам крепко стоять на ногах и прокормить этих детей, выучить их к Богу привести, защитить от тлетворного влияния подворотни. Вот это наш путь. Именно полностью состояться как Бог мира Яви, который смог и небесное, и земное, и низкоуровневое там земное упорядочить и совладать со всем этим. Потому что не секрет, люди, которые всю жизнь провели в монастыре, ну, условно можно их назвать возвышенными. Но они же потеряли вторую половину опыта. И очень многих, вот экстрасенсы обычные, там я не говорю о духовицах, экстрасенсы говорят, вот человеку, который обратился к ним за помощью, у меня проблемы за проблемой. И они им говорят, так ты в прошлой жизни в монастыре, это самое, там сложив ручки, просидел, промолился, ты в себе как бы силу света наработал, а справляться с тьмой ты не можешь, и тебя сейчас во все тяжкие понесло. Потому что боги назначают ему по судьбе такие уроки, которые он избежал, сидя в монастыре. То же самое можно сказать и о тех, кто любитель там, публичных домов или боев без правил. Они фактически спускаются в инфернальные сферы общества и в этих энергиях купаются. Так они тогда теряют возможность божественные энергии в себя вбирать. Вот, и вот эти полярности, да, действуют. И наша задача в себе эти полярности развивая, упорядочивать под контролем совести, интуиции. То есть семья самый лучший способ предками для этого предусмотрена. И хозяйство. Для весей это конкретный труд, для воинов это охрана того, что веси созидают, ну и так далее. В общем, другими словами, привязанные за подтяжки, рыпаться можете и влево, и вправо, но подтяжка все равно в другую сторону перетащит. Поэтому лучше уж давайте познавайте и то, и другое одновременно, уравновешивайте. Иначе потом как бы больно не было из лымяда куда-нибудь там в холод. Это очень неприятно. Так, ну ладно, давай вернемся ко второму клубку. Значит, от этих птиц, которые и навье порождение, потемнело солнце красное. И тут ударил Сварог тяжелым молотом по горючему камню Лотырю. И, видимо, вот как раз это Лотырь, это не земное, о чем мы с тобой говорили, а где-то там вот, в вселенной. И рассыпались искры по небу. Так создал Сварог силы светлые свое небесное воинство. И только одна, ну, я уже себя добавляю, тогда одна искра малая на сырую землю матушку падала. И вот здесь рассказывается о том, что в вихре, вот этом огненном из этой искры, родились Семаргал, огнебог, ярый бог, словно солнышко красное, заряет он всю вселенную. Под Семарглом огнебог огнем златогривый конь, у того огня шерсть серебряная, его знамя дым, его конь огонь, черный выжженный след оставляет, если он по полю широкому едет. Вот интересно здесь получается... Появляются первые представители уже в виде богов, которые на светлой стороне. И что-то, может быть, по этому фрагменту ты от себя скажешь? Структуризация пространства и времени и дальнейшая материализация пяти первоэлементов материальной природы. В данном случае речь идет о зарождении Семаргла, огнебога, который и энергия одновременно является и плазмой. То есть, когда энергия, идея самого огнебога возникла и стала структурироваться, он стал сгущаться до уровня плазмы. И в материальном мире возникли пожары определенные, потому что черный огненный след – это конкретно за огнем остается пепел. То есть, энергия огня материализовалась до уровня плазмы. И возник материальный огонь, который мы видим в огне костра, в огне свечи. То же самое со стрибогом, ветром. Стрибог – это ветер, можно сказать, вселенский. Это энергия кинетическая, короче, энергия созидания, разрушения и покоя. Энергии разгона, торможения и бездействия. То есть это вселенские энергии, движущая сила Вселенной. Но когда она материализуется до уровня материального мира, то это возникает движение потоков в атмосфере, как движение воздушных потоков. Это уже ветер. Поэтому и говорится о структуризации высших стихий. Сначала поляризация возникла низших стихий и высших стихий, то есть земного и небесного. А между ними-то, вот между стихией Земли и стихией эфира, существует как раз вода, огонь и воздух. И вот об этом и говорится. Да, ты здесь уже сказал про Стрибога Сварожича, который родился в вихре яростном. Мир не двухполярен, мир многополярен. Как минимум, мы живем в 16-мерном пространстве времени и сами 16-мерные существа. Но в грубо материализованном мировосприятии воспринимаем только 4. Дальше появляется такой представитель, черный змей, который к камешку тоже подполз и ударил по камню молотом. И вот когда он ударил, черные искры, такое интересное, искры черные, да, вот обычно мы искры какие, яркие какие-то, светлые, красные, представили, здесь белые, а тут черные искры по всему небосводу, небесному царству разлетелись и просыпались, и родилась так сила черная, змеи лютые, многоглавые, и вся нечисть земная и водная. Тоже здесь стихии присутствуют. Земля, это вода. Это стихии нижней Нави. Это как бы антипод. Это вот мы уже график брали за основу. Это антипод светлых сил тоже стал структурироваться. Можно сказать, что это существа, которые живут в чистилище. А мы знаем из демонологии, что как минимум 9 как бы, кругов чистилища, но их неправильно Адам называют. Ад – это вообще нижняя точка. А вот само чистилище ну, примерно 9-уровневое. Да и верхние миры у нас примерно 9-уровневые. Мы ведь оперируем в родной традиции, что у нас 9 чакр, которые мы легко можем осознать. Так и 9-то и вниз. И именно вот стал низ структурироваться, то же самое, бесы, демоны там и так далее. Здесь есть такое понятие, как черный змей и различные лютые змеи. Мы дословно должны их принимать как змеи или это опять же образ некий? Змей – это в любом случае образ энергии, вселенская энергия, шакти ее называют, или хакты, если мы понимаем, что такое энергия ха, энергия созидания и творчества. Вот я для примера всегда беру матушку Марку для объяснения. Ведь с одной стороны это богиня смерти, то есть богиня, которая ведет в тьму. Но с другой стороны, ведь это мать изначального света Ра, и для человека, находящегося в Яве, смерть страшна своей темнотой, в смысле неизвестностью. Но человек, который йогой занимается, он каждый день уходит в смерть, а там оказывается светлая Навь за ним. Ну и даже обычный человек, когда он умрет, то есть потеряет физическое тело, если душа достойная, она же все равно в верхние миры поднимается. Поэтому для невежественного сознания богиня Мара – это богиня тьмы, а для просветленного сознания – это богиня мать изначального света. Богиня света. Вот то же самое и для нашего примера можно взять. Что для кого-то энергия шакти – это то, что утянет водоворот низшего, если он не способен как бы, в себе развить силу света. А для кого-то это та самая энергия причинная, которая удерживает самого Сварога на океане вселенском, вселенского сознания. Ведь если мы веды берем, то и Сварог, и Вышень, они плавают на водах вселенского океана, но их поддерживает змей, то есть энергия кундалини-шакти, энергия жизни вселенной. Но коль скоро у нее материнский аспект, то она может быть и высшей ипостасью – это та часть, которая поддерживает богов и нас, наше божественное внутри нас. А низший аспект – это тот, который поддерживает демонов. Но мать одна и для богов, и для демонов. Это матушка Пракрити или матушка Парвати, мать природа. Женский аспект – прародитель. И он имеет все ипостаси, как мы говорили, вот все фракции, если брать жидкость. А женский аспект прародителя, он ассоциируется с жидкостью. Чувство ассоциируется с океаном, с жидкостью, с водой. Поэтому и говорят, женщина – водная стихия, мужчина – огненная стихия. Именно отсюда. То есть это первичная сила. Вот змей – это первичная сила. Есть даже вот и веды возьмем. В ведах говорится о том, что один из змеев возненавидел свое же собственное племя. И обратился к прародителю с тем, что, говорит, я ненавижу своих родственников. Они злы, коварны, ядовиты, думают только о собственных амбициях, думают о том, как ужалить, убить, о коварстве. И мне стыдно, что я как бы их родственник. И прародитель говорит, за то, что ты нашел себе силы раскрыть себе божественное, а не демоническое, то ты станешь прародителем ужей. У тебя не будет яда, у тебя не будет стремления, коварства и подлости. И ты станешь прародитель ужей. И ты будешь матушку-землю на себе носить. То есть это змей Юша. Это высшая ипостась вот этого изначального змея вселенского. А низшая ипостась, это вот эти вот черные змеи, это как раз его, можно сказать, брат, только ядовитый и коварный. Это плюс и минус, плюсовой и минус потенциал изначальной вот этой материнской энергии, которая существует и во Вселенной, и внутри нас. Ведь если нас слушают йоги, я могу им еще пример сказать. Вот если Сварог ударил молотом, это вы сделали мощный вдох во время пранаямы. И силой, пришедшей этой праной, по идее Пингали, ударили по Муладхаре чакре. И искры посыпались светлые. То есть естественная реакция – это искры в глазах и подъем энергии кундалини в верхние центры. А тяжким молотом ударил черный змей. Бывает иногда пробой по нижним чакрам. И такое в душе возникает, что врагу не пожелаешь. Вот если йоги слушают, они должны понять вот эти образы вот таким образом. В таком ключе. Ты неоднократно произнес слово йоги. Надо, наверное, нашим радиослушателям дать понять, что йога – это не когда человек сидит в какой-то позе постоянно целыми днями и о чем-то себе думает. Это не какие-то физические упражнения, это более широкое представление и понимание. Да, в изначальном смысле йога более правильно было бы произносить как иго, то есть управляющее воздействие свыше. Баба-йога – это баба владычества, скажем так, врат междумирья. Женщина, занимающаяся духовными практиками, волхвиня там или жрица, которая стоит на страже между миром Яви и миром Нави. Отсюда вот все в сказках говорится о бабе-яге, как о бабе-йоге, то есть о богине, о страже порога. Она покровительствует всем тем, кто идет ускоренным путем. Йога – это ускоренный путь самосовершенствования. Это, чтобы тебя поддержать в том, что это не сидение в позе лотос. Существует раджа-йога, йога для воинов. Существует карма-йога, йога осознанной отработки отрицательной кармы. Создание благой кармы с последующим выходом состояния кармы, то есть нетворение кармы. То есть жить, чтобы Богу служить. Вот так можно сформулировать кратко. Но этот человек полностью мирской жизнью живет, но он живет, понимая, что это уроки Бога. И он самосовершенствуется, принимая его уроки осознанно. Это тоже йога. Йога – это совершенство во всем. Это понимание, что твой жизненный путь, это твой рок, тебе дарован богами, как программа обучения. Жнана-йога – это истинные ученые, ее идут, это йога знания. Но не те, которые материализованы, а имеется в виду духовные ученые, которые исследуют божественное мироустройство. И этих йог, там, если взять древо йоги, то это очень разветвленное направление. ускоренного самосовершенствования. Если человек стремится к самосовершенствованию, он найдет себе тот путь йоговский, который ему ближе по душе. Многие бхакти йогой занимаются, йогой любовного служения прародителю. Это не сидение в позе лотоса, это сотворение благодеяний, живя в миру. Во славу Бога и во славу любви и ближнего, и дальнего, и вообще всего человечества. Так что йога – это очень многомерное понятие. Но в любом случае это связь с прародителем и осознанные действия, находясь в любовном взаимодействии с прародителем. Это когда, ну скажем, ребенок протягивает руку: «Папа, мама, дай руку, я с тобой». Вот йога – это связь, это держание за руку прародителя. Хорошо, давай опять вернемся к второму клубку нашему. Так, началась битва, сходились птицы в небе. Правда, бивалась с Кривдою. Это сила Нави боролась Явь. Силами Нави боролась Явь. Это жизнь боролась со смертью. Стая светлой сподобника черную так приметила. Видит, сила черная нагнала у того, у камня горючего. И из-под небес не с грозным клекотом стаи падать, а не стаями грающим. Так, вот здесь вот надо, мне кажется, разобраться. Здесь есть упоминание Нафи и Яви, понятно. Это борьба противоположностей, единственная борьба противоположностей, куда-то не деться. Угу. А вот жизнь боролась со смертью. Смерть в данном представлении, ведь смерть – это, ну, вот мера некая. Человек переходит через меру, да, из одной жизни, из ипостаси, переходит в другой вариант, вид жизни, или возвращаясь оттуда, куда пришел, с новыми знаниями, или попадая в нижнюю Навь чистилище, где происходят какие-то там омывания, изменения, удаление чего-то и, там, и так далее и тому подобное. Вот здесь надо разобраться, жизнь, что имеется в данном случае, и смерть в данном случае. Давай возьмем, опять же, уже привычный пример развития зиготы в младенца. Внутриутробный период развития. У него по одной и той же пуповине в него входит жизнь, но он же питается, у него продукты распада возникают. И по той же самой пуповине выводятся. То есть, если преобладают продукты распада, он умрет. Если преобладают продукты жизнедеятельности, он развивается. Вот жизнь борется со смертью, ведь он в любой момент может умереть. Он полностью от матери зависит, от, скажем так, пропускной способности пуповины. Ну, я умышленно упростил, но я думаю, для людей любого уровня сознания этот процесс и пример понятен. Элементарно, он... Ну, у него возникает в крови то, что в, ну, взрослом организме через лимфу там, и другие системы выводится в кишечник и превращается в кал. Это смерть конкретная, она в крови плавает. И она вот таким образом выводится. А у младенца не выводится наружу, она в нем остается во время внутриутробного развития. И там вот наиболее яркий показатель, где жизнь борется со смертью. Они существуют рядышком, бок о бок, но тем не менее он развивается. Он умудряется это через пуповину в мамку сбрасывать, а мамка уже с помощью печени, почек это выводит к себе в кишечник и выбрасывает вон. А у него-то он же под себя не гадит. Он во внутриутробных водах плавает, он их пьет. То есть вот это яркий показатель, как жизнь борется со смертью. Но тем не менее он развивается. То же самое развитие во вселенском яйце было. То же самое развитие во взаимодействии сил Нави и Яви было при образовании звезд, планет, солнечных систем внутри вот космического пространства. Ну вот сейчас вот без скафандра сунься в космическое пространство. Смерть в течение доли секунды. А в скафандре жизнь борется со смертью. Идет подача кислорода, подача, значит, температуры, обогрева и так далее. Тоже можно даже вот в космос взять как пример. Жизнь борется со смертью. возьми пустыню. Днем жара, так что можно получить солнечный удар и умереть. А ночью ледяной холод, где можно просто застыть и превратиться в ледышку и тоже умереть. Тоже жизнь борется со смертью. Она все время, 24 часа в сутки, жизнь борется со смертью. Это процесс нашей жизни. У нас в организме, просто во рту, там миллионы штаммов смертоносных бактерий. И чуть-чуть вот они возобладают, допустим, иммунитет дает сбой. Человек сначала в болезнь влетает и может войти в штопор и умереть. Но они же не возобладают у здоровых людей. Но процесс борьбы жизни и смерти происходит 24 часа в сутки. Даже в обыденной жизни. Хорошо, давай дальше посмотрим. Дальше показывается схватка Финиста с вороном, когда ухватил за правое крылышко Финист ворона, и поточилась кровь из-под крылышка. И тогда ворон стал просить: «Ты пусти меня, ясный сокол, к воронятам моим на волюшку. Я тогда отпущу, как крыло ощиплю, пух и перья развею по ветру». Вот здесь интересный такой момент. С одной стороны, в общем-то, известно, что когда ворон появлялся и падали его перья, то образовывались скалы. А здесь, в данном случае, сокол Финист ощипать решил это крыло и развеять и пух, и перья по ветру. Или здесь, может быть, что-то другое закладывается, какой-то другой смысл? А если мы говорим о том, что птицы – это олицетворение разумных энергий небесных и, наоборот, скажем, демонических, то здесь идет взаимодействие энергии жизни, энергии смерти. И здесь как раз речь идет о том, что мы всегда, даже внутри своего сознания, стараемся контролировать силами света, контролировать тьму. Но мы состоим из одних и тех же животом. И вот когда речь идет о том, что кровь пошла из-под крылышка, говорит о том, что все животмы являются родичами друг другу. Все проявления в этой вселенной можно сравнить как и демонические, и божественные, как братья, которые играют разную роль, находятся по разные стороны баррикад. Но за счет того, что мы силой света контролируем процесс и не даем увеличиваться, как говорят ученые, энтропии, то есть не даем силам смерти возобладать, то как раз таки вот здесь пример, что сокол ворона пощипывает, это как раз контроль сил света над силами тьмы. И он не дает ему разгуляться, не дает ему разрушить. То есть силам разрушения не дает волю, а контролирует их и ограничивает их разгул. Не убивая при этом, потому что Белобог никогда не убивает Чернобога. Да, здесь видно, что он именно крыло ощипывает, а не полностью его. То есть он дает возможность ему существовать, но только, вот как сказал, в ограниченном состоянии, под контролем, под определенным. Так, дальше здесь про опять море возвращаемся. Одинокая лебедь плавала, и орел ее настиг и расшиб, убил, растерзал ее. Здесь как раз смерть присутствует. Из-под крылышек кровь руду пустил, распустил ее перья по ветру, мелкий пух пошел в поднебесье, кости сыпались в море синее. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду зарождение уже, скажем так, то мы говорили о структуризации энергии мира Нави на как бы небесный аспект и демонический аспект. Но структуризация-то еще и происходила до уровня мира Яви, то есть до уровня материального мира. И здесь как раз вот лебедь одинокая плавала, это уже образ конкретной материальной энергии. А орел – это образ небесной энергии, божественной. И в данном случае я полагаю, что речь идет о полной, скажем так, поляризации на небесное и земное. Если мы возьмем ту же самую зиготу за пример, Ведь сперматозоид, войдя в нее, он же ее убивает, с одной точки зрения. Она перестает быть той, кем она была. Но она структурируется до уровня, скажем, энергии Земли, это наши кости, кости младенца и будущего ребенка. И до уровня пух и перья, это как бы символ высшей ипостаси. То есть это центральная нервная система, это мысли, образы, чувства. То есть происходит полная поляризация на грубоматериальные сферы и тонкоматериальные сферы. Так сходили силы грозные, бились яростно, правда, с кривдой, отделил кривду, правда, хотела, но правда, кривда все же переспорила. Спорила, имеется в виду не то, что они сидели и спорили, да, как это в споре рождается истина, а упора, слово вот упор, то есть Само слово пора говорит о том, что по воле Ра. И переспорила, то есть воля Ра возобладала, воля изначального света прародителя. То есть контроль все-таки остался светлого. Угу. Полетела правда на небеса к самому небесному пращеру. Оставалась кривда на сырой земле, понесло кривду по всей земле, по всему небесному царству, мутерству. С одной стороны, правда-то кривда победила и вернулась к небесному пращеру, а кривда-то осталась на земле и по всему нашему вот Мидгарду расползлась. Получается, как-то здесь не очень красиво. Да, но зато это соответствует действительности, потому что, допустим, даже в нашей традиции есть понятие того, что Чернобог, как Орлех, он обрел здесь на земле обитель. И высшие его Орлеги как бы побили, но на земле-то он задержался, и он в центре земли укрылся. То есть получается полное соответствие ведическому миропониманию. Материальное сознание всегда искривлено, это и есть кривда. Оно отягощено материальным, бытовым, тем, что можно пощупать и потрогать. Ведь многие ли, обнимая и любя женщину, воспринимают это на уровне взаимодействия энергий прародителя и праматери? Не очень многие, я так наивно полагаю. То есть тело, как форма, содержащая в себе божественное, оно для материализованного сознания в большей степени является точкой отсчета там, или точкой опоры. А это кривда. Потому что, допустим, в Йога-Васиштхе конкретно сказано, что физическое тело это сконцентрированные желания. Не более того. Но кто воспринимает физическое тело как сконцентрированные желания? Много ли таких? Воспринимают как скелет, там, обтянутые кожей, внутри которого мышцы, там, кровь, нервы и так далее. То есть вот это и есть кривда. То есть иллюзия материального мира. Та самая майя, которую надо преодолевать. И в материальном мире поэтому кривда как у себя дома. И наша задача правду в себе развивать, чтобы выходить за пределы морока этого, иллюзии материального мира. Об этом во всех духовных книгах говорится, и в ведах в первую очередь. Понятно. Дальше рассказывается о том, что в чистом поле сошлись грудь на грудь две силы, темные и светлые. С этой стороны это Семаргл с небесной силой, а с другой стороны с черной чудовищной змеей силы черную. И здесь началась битва, Семаргл сжег эту силу, а змей, он заливал эту светлую силу тьмою и тушил, заливал пламя вихрем. И здесь описывается о том, что у змея черного много голов, тысячи голов и тысячи хвостов, а у сварожца тысячи очей, тысячи зубов, да все огненные. И от битвы той затряслась земля, шевельнулся под ней мощный юша змей, море синее всколыхнулось, ужаснулась вся подвселенная. Вот четыре абзаца, которые рассказывает о этой битве ужасающей с нашим, если так представить себе, Землю, да, которая и подвселенная колыхнулась и вся, ужаснулась, то это, конечно, что-то ужасное. На самом деле, на твой взгляд, что происходило? А если мы возьмем йоговский образ, то это такая глубинная пранаяма. Когда идет очень мощная накачка энергии Ра в организм, в сознание, и, соответственно, очень мощное сопротивление низшей сферы. Но, тем не менее, пранаяма действует, и уровень сознания резко поднимается. Если мы берем процессы более, скажем так, простые, то это борьба дня и ночи, зимы и лета, тьмы и света. То есть это началась конкретная жизнедеятельность материальной вселенной. Это будни вселенной начались. И энергия, еще раз скажу, вот энергия изначальная, она очень сильная. Материнский аспект, если он сам не стремится к обожествлению, он может возобладать, и тогда материя возобладает в сознании человека, материальность. Ведь почему в Ведах сказано, что муж обязан быть духовным учителем для жены? Потому что женщина подвержена материальному мировосприятию, мужчина обязан идти путем божественного мировосприятия. И поэтому мужчина обязан вести за собой жену. Также и во Вселенной. Ведь все богини, они являются спутницами богов, но боги управляют процессом. Все веды об этом пишут. Вот сейчас идет фильм «Бог богов Махадев». И в первом воплощении Сати, во втором воплощении Парвати. Это же воплощение энергии природы, матушки Шакти или матушки Пракрити. То есть это энергии материальной природы, которые олицетворены еще и в виде богини. Ведь она постоянно Шиву, то есть Перуна нашего, проверяла на его как бы божественные качества тем, что она постоянно проявляла материальные качества. Из этого вся жизнь состоит. И вот об этом как раз и говорится в клубке. Взаимодействие мужского и женского начала Вселенной и в макрокосмосе, и внутри нас. Ну вот веды возьмем, лень, чревоугодие, желание чужого затмевают ум человеческий. Вот это оно и есть. Низший материальный аспект все время борется с высшим божественным аспектом. Давай дальше посмотрим. Здесь говорится о том, что превратился Симарга в сокола ясного и увлекся за вороньем к морю синему, и тут сил у нее не достало. И померкло тогда солнце красное, погрузилось оно в море темное, потеснил сворожич черный змей, затоптал он мглой, затопил он мглой землю матушку, и пошел сворожич на небеса, ко сварогу небесному в кузницу. Полетел за ним лютый черный змей, он скричал на всю вселенную, покорил я всю землю матушку, покорил я всю поднебесную, был я князем тьмы, ныне буду я всей вселенной царь. Вот до таких размеров все увеличилось, то есть поверил в свои силы. Но в кузнице бога Сварога на небесах ни огонь горит, ни железо шипит, то сварожи себе маргал пляшет в печи. Интересно такое. То сварожи себе маргал пляшет в печи. Остребок раздувает мощные меха и вдувает в горн свой могучий дух. Разгорается пламень небесный, искры падают, будто молнии. Звонко бьют себе маргал со сварогом на ковальню небесную, молотом споро бьют, куют плуг булатный. Говорят они змею черному, лютый змей. И здесь получается, помнишь, что была такая сказка, они, значит, сковали вот этот вот плуг и стали делить. Еще в русских сказках сохранилось, когда на змеи делят землю. Да. И в конечном итоге что происходит? Змеи они топят. То есть вот борозду он прокладывает, делит, а когда до моря дошли, говорит, ну море тоже надо делить, да, и змей там пошел, утопился. Вот здесь пересекается. Наверное, надо тоже здесь в первом абзаце остановиться и раскрыть какие-то моменты, может быть, которые я упустил или наши радиослушатели упустили. То есть змей одержал некую первичную победу на земле. И когда Семаргл к Сварогу обратился, то в кузницу, змей за ним последовал и стал кричать, что он теперь будет князь всей вселенной, царь всей вселенной. Вот что ты здесь можешь пояснить? Но если мы возьмем завершающий этап развития вселенского яйца, то произошла уже полная структуризация или полная разделение энергии на энергию, дух и материю. То есть возникли конкретные планеты, конкретная жизненная сила, то есть как энергия, связывающая планеты и Солнце, и возникли Солнце, как вот эти все сварожичи. То есть все разделилось и стало по своим полочкам. Возникли солнечные системы с планетами, возникли галактики, метагалактики и жизнедеятельность на них. Но вот этот змей, есть же определенные циклы во Вселенной, ну, которые можно сравнить с днем и ночью, с зимой и летом. И когда структуризация вот эта произошла, энергии света как бы иссякла. То есть она вся ушла на то, чтобы все это сотворить и упорядочить. И она как бы выдохлась. Ну вот порция Ра, да, влитая в эту вселенную, она вся распределилась. И в этом случае вот эта причинная изначальная энергия, она как бы временно возобладала. То есть материальное временно возобладало над духовным. Потому что любой аспект, вернее, любой процесс имеет свою стадию завершения. Ну, возьмем за пример, если мы еще вот акт сотворения Вселенной возьмем за пример оргазм, то сначала это буйство силы, буйство блаженства, буйство энергетической мощи, а потом наступает утихомиривание, и некоторые даже тут же засыпают, если йогой не занимаются. Потому что у них на большее уже сил не хватает. Вот и если взять еще как пример оплодотворение сперматозоидом яйцеклетки, развитие младенца и его роды, то есть как бы опустело временно лона, то есть, ну, сгустился он в материю, и вот перед родами как бы вот духовное, вернее материальное стало возобладать над духовным. То есть это не освященный, допустим, кусочек слизи силой там отцовской изначально, который был, а это уже конкретное материальное существо. И силы света в нем хватает только на то, чтобы мыслить, а не светиться, как изначальный свет Ра. Ведь мы, когда впадаем в материальность, только экстрасенсы видят, что наша аура светится. А ведь раньше, допустим, великих святых, все люди, никакие не экстрасенсы, видели, как они светятся. То есть, когда материальность преобладает, вот тогда возникает временная победа как бы тьмы над светом. То есть завершение определенного цикла можно сравнить с временной победой тьмы. Но потом-то этот цикл по-новому витку спирали начинает развиваться. И в данном случае, если мы даже вот йогина слушают, это можно сказать, что мы с помощью пранаямы активизировали кундалини-шакти. И наше сознание, к примеру, поднялось в горловой центр. И мы вошли в состояние медитации. Вот этой силы хватило только на то, чтобы через горловой центр суметь воспринимать бытие вокруг себя. А до третьего глаза энергию дотянуть силы не хватило. Что для этого нужно? Молитва, мантра, медитация, но вновь набор силы, вновь пранаяма и новая попытка. Вот Если брать на уровне Нави человеческий микрокосм, если брать на уровне структуризации Нави и Яви, то это вот завершение строительства Вселенной. Ведь планет-то гораздо больше, чем Солнце. Хорошо. Осталось здесь немножко нам дочитать до окончательной структуризации, когда дело уже дойдет. И сказали тогда Семаргл с Варогом, следующее змею черному: «Лютый змей, повелитель тьмы, пролежи скорее три небесных свода». Вот надо будет уточнить, что такое три небесных свода. «Все три двери в небесную кузницу. Мы тот час на язык тебе сядем, станешь ты тогда всей вселенной царь». Ну, понятно, что вряд ли они будут садиться ему на язык. То есть здесь как-то так обманом попахивает. Но все-таки, что такое три небесных свода, три двери в небесную кузницу? Как, на твой взгляд, это можно понимать? И зачем они ему сказали, что сядут ему на язык, и тогда он станет вселенной царь? Ну, это очень многоплановый образ. Но в любом случае, мы привыкли уже, те, кто интересуется мировоззрением, что мир разделился на явь, правь и навь. Вот три двери в небесную кузницу. Но все это контролируется и сварогом внешним, и сварогом нашим внутренним в виде нашей главной живы, нашей микровселенной. И когда энергия кундалини-шакти или энергия изначальная, причинная внутри нас, скажем так, соединена через все три мира, тогда мы можем полностью контролировать процесс жизнедеятельности. Но в нас же есть гордыня, тщеславие. И вот в данном случае можно с этой точки зрения рассмотреть, что мы тебе на язык сядем. То есть это предложение гордыни и тщеславию, предложение внутренней вот этой мощи ложного эго: прояви себя, прояви, а мы посмотрим, на что ты способна. И мы после этого тебя возьмем и под контроль, и обуздаем. То есть нашему ору, нашей демонической природе, ну, допустим, Йох или там Святой Старец, дает возможность проявиться. То есть он должен увидеть, какова эта мощь, чтобы найти правильные решения, правильные способы ее взять под контроль и обуздать. Ну вот есть еще такой пример. В многих ашрамах, у нас же и были ашрамы, а не монастыри, это отдельная тема, но в любом случае ашрам — это духовная школа на 100 порядков выше монастыря. Существовали случаи, когда настоятели вынуждены были нанимать актеров, которые играли в ашраме роль негодяев, чтобы духовная жизнь активизировалась, чтобы жители ашрама старались бороться с несправедливостью и тем самым проявляли свои душевные качества, то есть не замшели в этой своей мнимой святости, когда не с кем, некому противостоять. И в данном случае как раз и сварогам была предложена попытка, предложена вот этой низшей природе максимально проявиться для того, чтобы посмотреть, на что она способна, и ее обуздать. Найти способы именно ее обуздать, посмотреть, насколько она готова разбушеваться, чтобы определить, насколько ее надо обуздать. Угу. Итак, значит, чем здесь у нас заканчивается вся эта история? Змей стал лизать двери кузницы, он лизал-лизал, а тем временем плуг сковали, сварог со сварожичем. И когда залез змей к ним, то сварожичи схватили клещами горячими за язык змея черного лютого, начал бить сварог змея молотом, а Семаргл огнебог запряг его в тяжелый кованый плуг. И сказали мне змея черного: будем мы делить под вселенную, по земле сырой проведем межу. Справа пусть межою будет царство, за межою будет царство сварога, а слева же за межою царство змеева. Вот этим заканчивается второй клубок. И здесь, наверное, надо уже уточнить, во-первых, ну все-таки, почему же они не сели ему на язык все-таки, да? Он же надеялся, что они сядут ему на язык, хотя так, ну, рассказал, но все-таки. И что же это был такой за плуг, который разделил по земле и далее, вот видите, царство и Сварга, и царство Змея Черного. Что это за царства такие на земле именно, не просто где-то там в Нави и Яве, а вот именно по земле оно прошло, это межа разделения царств. Ну, еще раз скажу, что образ очень многоплановый. И если брать материальную вселенную как пояснительный образ, то можно сказать, что в созданной материальной вселенной Сварог и Сварожичи, то есть боги, первобоги, то есть его ближайшие как бы помощники, а фактически это его качество и свойства, они просмотрели, как эта вселенная сейчас вот материальная сила начинает в ней преобладать, то есть, ну, как бы сказать, ну, дали самолету войти в штопор, чтобы потом его вывести и тем самым пилотные навыки обрести именно в данной вселенной. То есть они дали возможность силам хаоса показать, на что они способны, при этом проконтролировать процесс и найти способы его им овладеть. То есть все, допустим, планеты были поставлены на свои орбиты вокруг своих солнц. Все галактики были поставлены на свои орбиты внутри метагалактик. Все метагалактики были упорядочены на своих орбитах вокруг главного Солнца Вселенной, то есть Сварога, если брать материальную Вселенную. И во всех трех мирах, в Яве, Наве и Праве. Если брать человека как микровселенную, то речь идет о подъеме змея Кундалини. То есть речь идет о вхождении в состояние самоконтроля. То есть низшей природе, а высшей силы дали способность проявиться. То есть то же самое эго, гордыне, тщеславию, ложному эго дали показать, дали возможность показать, ну, ребята, давайте, на что вы способны, покажите себя во всей красе. А, вот вы такие, значит, мы сейчас для вас вот такой способ вас опорядочивания, обуздания предусмотрим. Если брать даже вот подъем кундалини по Сушумне, то это речь идет о возможности, используя как бы энергию кундалини, поднять внимание в верхние центры и соединить небесное и земное в состоянии глубокой медитации. То есть спросить у прародителя, войдя с ним в сонастройку, вот я вышел в глубокую медитацию, скажи, батя, скажи, Отец Небесный, как мне жить дальше? Хорошо. Ну вот второй клубок закончился. Теперь можно подвести итог. Что мы, какой вывод можем сделать из второго клубка и чему нас, в общем-то, учат, как нам жить дальше, зная уже, что в втором клубке было сказано? Я подведу итог, закончив сам первый, вернее, вот предыдущий вопрос, на левое и правое. Я уже упоминал в прошлый раз, что есть путь правой руки, духовный путь, есть путь левой руки. Но это отдельная большая тема. Те, кто занимается йогой, они понимают. В данном случае в сознании каждого из нас есть правая как символ того, что это божественное, и левая как символ того, что это материальное. Даже вот просто взять человеческую энергетику, то даже в мужском теле есть и мужские гормоны, и женские. И энергетика есть мужская и женская. И говорят, что правая половина преобладает мужская энергия, левая половина преобладает женская энергия. Но в данном случае имеется в виду не столько половая энергия, сколько вселенская, материнская и отцовская, как ха и тха, как ян и ин. И вот в этом смысле в каждом из нас существует эта полярность ха и тха, ян и ин. Вот это и есть царство Сварогова и царство Змеева. То есть царство Шивы и царство Шакти. Царство Перуна и царство Перуницы. Царство Сварога и царство Лады. Царство Рода и царство Рожан. Итак, сегодня мы с вами изучали, рассматривали второй клубок. Напомню, что это цикл разъяснения глубинной духовной сути песен птицы Гамаюн. Главный соведущий у нас сегодня был Игорь Александрович Глоба. Благодарю я Всеслава за то, что так очень хорошо, на мой взгляд, все раскрыл. Конечно, вот жалко, что не получилось с финистом, но, может быть, следующему разу и такой вопрос. Считай, что вопрос уже тебе поступил к следующему клубку. Я понял. Все-таки глубинное понятие слова «финист», потому что сегодня это ускользнуло от наших. Ну да, тем более мы мимо кощунов финиста все равно не пройдем. Придется мне лезть в буквицу и лезть в руницу. Изучать и ответить. Хорошо. Всем желаю здравия, всем желаю совершенствования, духовного развития, полноценного развития, не просто в одну сторону или к черненьким, или к беленьким, а именно вот такого комплексного развития духовного, чтобы потом не было больно вспоминать о бесцельно прожитых годах и о том, что что-то вы упустили, не воспользовались той уникальной возможностью, которую вам дали боги, здесь совершенствоваться, познавать что-то на этой земле. С вами было Народное радио «Славянский мир», 30-й день месяца Хелет, 7522-го лета, четверник, 1 августа 2014 года. До новых встреч, услышимся!